Меч сверкнул своей чистотой голубоватой. Не запятнался. Столь скор удар был. Скор да спор. Левая кисть всадника отскочила, будто ее и не было. Рыжему прямо в глаза ударила струйка крови. Он шарахнулся в сторону, запрядал ушами. По нервному длинному телу пробежала волна крупной дрожи. Никита потрепал коня по загривку. Шумно выдохнул. «Все. Теперь ж голыми руками бери. Истечет весь, сам свалится». Он заметил, как побежали куда-то пешцы из рощицы, но не придал этому значения. У каждого свое дело, своя дорожка. И еще он видел Семена, проскакавшего во весь опор мимо, на вздымленном, посеревшем роське. Глаза у Семена были безумные, шелом съехал на бок, из-под него торчали выцветшей соломой длинные растрепанные волосы. Семен прокричал что-то на ходу, но Никита не расслышал. Недобрательничка было. Надо было кончать с противником. А тот, обмотав плащом обрубок, крутился на напуганной, приседающей на задних ногах кобыле. И все на одном пятачке. И не пытался уже ни бежать, ни молить о пощаде. Тело его время от времени вздрагивало. Голова тряслась, но меча он не выпускал из руки и глядел из-под козырька прямо на Никиту, глаза в глаза. Даже жутко становилось. «Ну, сейчас ты у меня закрутишься, запляшешь!» Никита начинал стервенеть. Пролитая им кровь растравила его. «Что же останавливаться на полпути?» И он вонзил шпоры в бока коню. Первые два наскока всадник сумел отразить. И хоть слабела его рука, Никита чувствовал, как он теряет силы. Свой все еще держался в седле. На третьей попытке Никита выбил меч у противника и сшиб его щитом наземь. И снова промелькнул мимо фигуры Семена. Оглядываться Никита не стал. Но он чувствовал, что на поле творится что-то неладное. Что лучше, наверное, было бы скакать вслед за Семеном. Бросить поверженного врага, ведь не представлял он для Никиты теперь никакой угрозы. Он лежит, и не поймешь, то ли жив, то ли мертв. А нет, вроде попытается встать, приподняться. И Никита не смог сдержать себя, не смог остановиться. Он соскочил с рыжего и подбежал к лежащему. Ухвативший меч обеими руками, он в иступлении начал наносить удар за ударом по трепещущему, еще живому телу. Он вдруг сразу взмок. Весь под кольчугой устал, запарился, но накатившая ненависть душила его. «Получай, получай, вражина! Еще, еще тебе за все!» На теле, уже мертвом теле, не оставалось места неизуродованного жалом меча. В своем безумии он не заметил остановившегося подле него Семена. Роська раздувал бока, переминался с ноги на ногу, встряхивал головой. Но Семен сидел словно изваяние. Кровь отлила от его лица. Глаза перескакивали с брата на лежавшее искромственное тело и обратно. Шелом он потерял. И было видно, как на восковом лбу выступила крупная прозрачная испарина. Руки, сжимавшие поводья, закостенели. Расправившись с телом, Никита рванул застежку у ворота, обтер о плащ лежавшего меч и тяжело вскарабкался на стоящего рядом рыжего. В седле он сразу как-то поник, съежился, сказывалась усталость. Семену он заметил только тогда, когда подъехал почти вплотную. Никита закинул вверх личину, отер перчаткой пот, широко улыбнулся брату. Тот не ответил улыбкой. Лицо его казалось застывшей маской. Приблизившись, Семен вскинул руку и наотмашь, в полную силу ударил Никиту в переносицу. Никита вылетел из седла и плашмя рухнул на землю, совершенно не понимая, что происходит. Когда он поднял лицо кверху, Семена рядом не было. Но все же, сквозь застилавшую глаза кровь, Никита увидел брата саженек в 10 от себя. Ему показалось, что тот что-то ищет среди убитых. В бессильной злобе Никита заскрипел зубами. И еще он увидел, как издалека неспешно приближается к нему отряд всадников. Человек 7-8. Чужие, промелькнуло в голове. Эти поспеют.